Когда же они встречали его лицом к лицу, и мне оставалось ничего другого, как тоже бить его? Уясните себе это, маэстро Абрагам. А теперь скажите мне, во имя Бога, чего ради толковали вы о какой-то буре, об адвокате Рабле, ограбленном на новом мосту? Почему я не слышу ваших извинений по случаю того, что праздник сменился адской суматохой, что в мой тупи была запущена шутиха, что возлюбленный сын мой попал в бассейн, где коварные дельфины с головы до ног обдали его брызгами, что принцессе пришлось спасаться из парка, как Аталанте без вуаля, подобрав юбки, да не перечесть злосчастных происшествий той роковой ночи. Ну, маэстро Абрагам, что вы теперь скажете?» «Всемилостивейший государь мой», — отвечал я, смиренно склонившись перед ним, — «что же еще могло быть всем бедам виной, как не буря, как не страшная гроза, разразившаяся в то время, когда все шло так блестяще? Могу ли я повелевать стихиями? Разве сам я не претерпел еще худшего несчастья? Разве не потерял, как тот адвокат, кстати, всеподданнейший, прошу не смешивать его со знаменитым французским писателем Рабле, шляпу, сюртук и плащ? Разве я не... Послушай-ка, — прервал маэстро Абрагама, — Йоганнес Крейслер, послушай-ка, дружище, еще сейчас, даром что прошло уже довольно времени, еще сейчас судачат о тезоименитстве княгини, празднованием которого ты распоряжался как о событии, окутанном тайной. И я не сомневаюсь, что ты по своему обыкновению затеял много всяких диковинок. Люди и без того почитают тебя чем-то вроде чародея, а празднество это намного укрепило их в таком мнении». «Расскажи-ка теперь откровенно, как все произошло? Ты же знаешь, меня в то время здесь не было». «Ну да, в том-то и дело, что тебя здесь не было», — перебил друга маэстро Абрагам. «Ведь ты бежала, чертя голову, гонимая одному Богу известно какими фуриями ада. Это и взбесило меня. Именно потому я и стал заклинать стихии, испортить праздник, что ты, истинный герой представления, отсутствовал, и это раздирало мне сердце, а праздник, который вначале тянулся медленно и нудно, не принес столь дорогим мне людям ничего, кроме муки, тревожных снов, скорби, ужаса. Узнай же, Йоганнес, я глубоко заглянул тебе в душу и разгадал опасную грозную тайну, гнездящуюся в ней, и увидел клокочущий вулкан, готовый в любую минуту вспыхнуть всепожирающим пламенем и беспощадно испепелить все вокруг. Есть чувства в нашем сердце, каких даже самый задушевный друг не смеет касаться. Вот почему я так старательно скрывал от тебя то, что разглядел в душе твоей. Но через то пресловутое празднество, сокровенный смысл коего касался не княгини, а другой любимой особы и тебя самого, Крейслер, я намеревался насильственно завладеть всем твоим «я». Самые затаенные муки хотел я оживить в тебе, чтобы они, словно пробудившиеся от сна фурии, с удвоенной силой терзали грудь твою. Я готовил тебе лекарство, вырванное у самого орка. Ни один мудрый врач не имеет права отказываться от такового, когда больному грозит гибель, и тебе, смертельно раненому, оно должно было принести либо гибель, либо исцеление. Знаешь же, Йоганнес, что тезоименитство княгини совпадает с днем ангела Юлии, которая, как и та, наречена Марией. Закричал Крейслер, вскочив с места, и глаза его грозно засверкали. «Кто дал тебе право, маэстро, так дерзко глумиться надо мной? Или ты и сам рок, что берешься постичь мою душу?» «Дикий, безрассудный человек», — спокойно возразил маэстро Абрагам. «Когда же, наконец, опустошительный пожар, бушующий в твоей груди, обратиться в чистое пламя, питаемое необоримым тяготением к искусству и всему светлому и прекрасному, что живет в тебе». Ты требуешь у меня подробного описания рокового празднества. Так выслушай меня спокойно.